«Предупреждаю вас, Джеркинс». Тут Каупервуд метнул на него такой грозный взгляд, что у Джеркинса мороз пошел по коже. «Если вы хотите быть мне полезным, бросьте канителиться бестолку с этим дурацким предложением и потрудитесь представить мне подробные и исчерпывающие сведения о лондонской подземной сети и о том, какие там имеются возможности. А всякие ваши личные соображения по поводу меня и моих дел можете держать при себе. Если бы вы, прежде чем приводить этих людей ко мне, потрудились прокатиться в Лондон и выяснили на месте все, что о них требуется знать, вы бы не заставили ни меня, ни их терять даром время». «Да, сэр», — пробормотал Джеркинс. Это был толстенький, рыхлый человечек лет 40, одетый с щеголеватой изысканностью, словно модель с витрины. Сейчас от сильного волнения он весь обливался потом. У него были черные бегающие глазки, маленький острый носик и мягкие пухлые губы. Он вечно мечтал о какой-нибудь крупной афере, которая сразу сделала бы его архимиллионером и выдвинула в ряды знаменитостей, привлекающих взоры посетителей премьер, спортивных состязаний, собачьих выставок и прочих великосветских зрелищ. В Нью-Йорке и в Лондоне у него были весьма обширные знакомства. Каупервуд знал это и понимал, что Джеркинс ему еще может пригодиться. Однако сейчас он не находил нужным раскрывать перед ним карты и ограничился только намеками, полагая, что этого вполне достаточно, чтобы побудить Джеркинса броситься вдогонку за Грифсом и Хэншоу и постараться прийти с ними к соглашению. Пожалуй, он даже способен отправиться в Лондон, а если так, то в смысле рекламы лучшего агента и желать нечего.